Глава 20. Сюзанна, вдова Романа Ланглуа, никуда не переехала, и Максим с Борисом решили отправиться к ней домой сразу после беседы с Мари Савини. Павловский взял внедорожник Dacia Duster, прикинув, что ехать придется по лесным дорогам. Максим даже не стал предлагать свои услуги в качестве водителя. Борис сделает вид, что думает, а потом обязательно откажется. Извилистая дорога петляла по густым зарослям. С каждым поворотом уклон становился все круче. Иногда Максиму удавалось разглядеть сквозь листву часть панорамы Анси. Стоявшие в центре крошечные жилые дома напоминали хрупкие игрушечные макеты. Борис вел машину молча. Он не промолвил ни слова с того самого момента, как они покинули отдел. Максим привык к таким минутам тишины. Его это вполне устраивало. Два напарника молчуна. Один экономит слова и бережет энергию, чтобы служить справедливости, другой с трудом терпит коллегу. После стычки, едва не перешедшей в рукопашную, прошло несколько месяцев, и жандармы испытывали друг к другу не только профессиональную неприязнь, но и чисто человеческую ненависть. На подъезде к усыпанной сухими ветками тропинке, окруженной сочными высокими папоротниками, машина замедлила ход. Борис повернул голову, дав понять Максиму, что они прибыли на место. Приехали они к дому с островерхой, поросшей мхом крышей и оранжево-красной деревянной обшивкой. С тыла высокие ели и сосны, дремлющие мудрецы, прикрывали домик пышными лапами. Зелень простиралась, насколько хватало глаз. Птичий щебет создавал иллюзию мирного убежища, и Борис остановился, чтобы полной грудью вдохнуть влажный воздух. Максим внутренне вздрагивал каждый раз, когда под ногой напарника с хрустом ломалась ветка. В этом месте, которое наверняка показалось бы идиллическим большинству смертных, сам Максим болезненно ежился. Страшные детские воспоминания о том, как он мальчиком пытался выбраться из леса, надеясь, что его мучения закончатся, при всяком удобном случае норовили всплыть из омута на поверхность. Борис оказался у двери первым. Он трижды коротко и резко постучал, не дожидаясь Максима, который ускорил шаг и взбежал по ступенькам на крыльцо. Им открыла приветливо улыбающаяся женщина лет 50 с глазами цвета еловой хвои и седыми волосами, заколотыми в небрежный пучок. «Добрый день, мадам», — поздоровался Павловский. «Можно мы...» «Прошу, входите. Вот-вот пойдет дождь, нам будет удобнее под крышей». Борис покосился на Максима, в кои-то веки спрашивая согласия, и шагнул в дом. Рассеянный красноватый свет торшера над креслом придавал комнате уюта. В углу расположилась печь с черной матовой трубой, ждала холодов, чтобы проявить себя в лучшем виде. А справа, в широком оконном проеме, открывался вид на лес, словно неизвестный художник написал огромное полотно и выставил его напротив дома. Чугунный чайник на низком столике дышал ароматом приятного чая матча. «Вы часто пускаете к себе незнакомцев?» — задумчиво спросил Максим, не сводя глаз с пышных зарослей папоротника. «Отчего мне бояться? Вы ведь полицейские?» — вопросом на вопрос ответила женщина, усаживаясь на софу. «Жандармы», — нейтральным тоном уточнил Борис. «Мой муж был детективом, и я научилась узнавать вас даже в гражданском. Простите меня за неучтивость, господа, но я вынуждена сесть. Ужасно болит спина». «Вам не за что извиняться, мадам. Это мы причиняем вам неудобства», — сказал Борис и шагнул к женщине, заслонив свет из окна. Его длинная тень легла к ногам Сюзанны Ланглуа. Максим тоже подошел и постарался полюбезнее улыбнуться хозяйке дома. «Чем я могу быть вам полезна, господа?» «У нас есть несколько вопросов», — начал Борис. «Не волнуйтесь, ничего серьезного. Мы покинем ваш дом прежде, чем вы допьете чай». Рот Сюзанны округлился от смущения. «О, боже, извините, я совсем забыла о хороших манерах. Присоединитесь ко мне». Максим поднял взгляд, заметил на кухонном столе черный пакет и узнал любимый сорт дяди Анри. Ему хотелось согласиться, но он знал, что подобная простота неприемлема для напарника, и покачал головой. «Спасибо, мы ненадолго», — ответил Павловский. «Мы хотим прояснить некоторые детали дела, которые вел ваш муж. Он рассказывал вам или...» «Роман делился со мной всеми своими размышлениями, догадками и сомнениями», — перебила Сюзанна. «Не знаю, нарушал ли он правила. Полагаю, ваши дела защищены какой-нибудь профессиональной тайной. Но вы вряд ли пришли, чтобы меня за это арестовать». Борис изобразил улыбку, больше похожую на хищный оскал. Уголки губ Максима слегка дрогнули. «Что вы знаете об исчезновении Виктории Савинии?» — спросил Борис. Профессиональный рефлекс заставил Максима прищуриться. Он сделал стойку и теперь отслеживал малейшие реакции женщины, положение ног и рук, непроизвольные движения лицевых мышц, но Сюзанна казалась совершенно спокойной и вроде бы ничего не скрывала. Она определенно обрадовалась их приходу. Они нарушили ее одиночество, чуть-чуть разогнали тоску по ушедшему из жизни мужу. «Ну еще бы», — ответила она, сделав глоток. «Это дело глубоко взволновало Романа». Максим подметил, что женщина дважды оглянулась на низкую подставку рядом с печкой, где лежала шляпа. Черный стетсон с фазаньим пером наверняка принадлежал покойному Ланглуа. Сюзанна продолжила, и Максим сосредоточил внимание на ее лице. «У нас не было детей, и все вокруг знали, что муж принимает близко к сердцу преступления в отношении несовершеннолетних. Возможно, даже слишком близко». «Да, Сюзанна Ланглуа и правда была в курсе дел мужа». «Можете просветить нас насчет этого дела?» — попросил Борис. К Роману обратилась мать малышки Виктории. Она получала анонимные письма. Полиция забуксовала, и несчастная женщина решила прибегнуть к помощи частного детектива. И чего он добился? Он работал над делом много месяцев, но потом заболел и вынужден был отказаться. Мадам Савини не скрыла от нас, что они с мужем не смогли и дальше оплачивать услуги детектива. «Все не так!» «Роман сражался бы за расследование до последнего вздоха. Деньги ни при чем. Особенно в деле об исчезновении Виктории. Если я правильно помню, Роман едва покрывал расходы из того, что ему платили родители девочки. Да к тому же в половине случаев забывал брать счета». Жандармы обменялись взглядами, и Борис задал следующий вопрос. «Если дело не в состоянии здоровья вашего мужа и не в деньгах, почему он бросил работу?» Сюзанна пересела в кресло, глотнула чая и поставила чашку на столик. «Он собрал толстое досье. Я знаю, потому что вычитывала все тексты сама и исправляла ошибки. По правде говоря, я не очень хорошо помню, почему. Все остановилось внезапно, и он больше никогда не заговаривал об этом исчезновении. Рак лютовал, отнимая у него все силы. Мы оба были заняты больничными делами, днем и ночью». Они помолчали. Сюзанна переводила взгляд с одного посетителя на другого и терпеливо ждала, когда один из них заговорит. «Вы случайно не сохранили бумаги мужа?» — поинтересовался Максим. Женщина нахмурилась и на мгновение наклонила голову, потом оперлась обеими руками на подлокотники, чтобы встать, и сморщилась от боли. «Папки в подвале. Я все сохранила, не решаюсь с ними расстаться. Всегда думала, что однажды они пригодятся. И оказалась права». Сюзанна улыбнулась. Она вышла в коридор, который вел вглубь дома, сделала несколько шагов и остановилась, обернулась, коснулась указательным пальцем подбородка и огорченно вздохнула. «Я сейчас вспомнила, что дела Виктории здесь нет. Роман отдал его полицейским, то есть в жандармерию». Напарники синхронно нахмурились. Почему они не нашли никаких следов в старых папках, если Роман Ланглуа отнес документы в отдел расследований? «А не лжет ли вдова?» — подумал Максим. «Что заставило ее так стремительно передумать? Он не заметил ничего противоречивого в жестикуляции женщины, но ему, как никому другому, было известно, что все человековедческие науки неточны. Тренированный человек легко обманет детектор лжи, а тот, кто знаком с азами синергологии и невербальной речи, умеет контролировать свои реакции, например, на допросе. Что если Сюзанна и этому научилась у мужа-детектива?» «В таком случае придется снова все проверить», — сказал Максим. «Мы могли что-то пропустить, но не нашли следов частного расследования». «Странно», — живо отреагировала Сюзанна. «Повторяю, досье получилось толстое, и Роман отдал его тогдашнему руководителю расследования Анри Ларже. Нет, Сарже». «Капитану Сарже», — поправил ее Борис, стараясь не смотреть на Максима.